Глава 9. Диаш Дифаен. Прошло 7 минут, а Энара не возвращалась. Нет, конечно, всякое могло случиться в уборной. Но все же я решил написать ей на айфон. Она не отвечала, поэтому позвонил. Может, трубку она не возьмет, сбросит вызов, но я пойму, что она обратит внимание и прочитает мое сообщение. Но и через 3 минуты непрерывных звонков она не ответила. Я перешел в соседний зал и выцепил из толпы Карлана. Но и он понятия не имел, где может быть моя жена, и вообще видел ее в последний раз вместе со мной. Плохое предчувствие. Очень плохое. Я направился прямиком в женскую уборную, которая находилась на приличном расстоянии от мужской, согласно традициям. Для этого мне пришлось выйти и спуститься вниз. К счастью, в уборной была только одна аркчанка, которая тут же обласкала меня на их родном языке. Но мне было откровенно плевать. Я прошел к кабинкам и постучался в каждую. Никто мне не ответил, тогда я начал открывать все двери, но нигде моей жены не было. «Инар, куда ж ты запропастилась?» – проговорил я, и стоило мне выйти, как 2 орка в черных костюмах взяли меня под руки и оттащили в кабинет охраны. Там мне пришлось долго и настойчиво объяснять, что у меня пропала жена, и моя паника не беспочвена, так как недавно наш номер в отеле взломали. Глуповатого вида охранники переглядывались и не решались ничего сказать, они ждали начальника. Начальник пришел неожиданно быстро, и я тут же узнал в нем аэроболиста. «Диэш!» – удивленно откликнулся мужчина. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Ты же женат. Зачем по женским туалетам ходишь?» «Крамп!» – облегченно выдохнул я. «У меня проблемы. Моя жена пропала, на звонки не отвечает, в зале ее нет. Вот я и направился в уборную, желаю ее найти». «Ты плохо следил за своей женой?» – недовольно спросил Крамп. «Заходить на женскую половину все равно нехорошо, Диэш, очень нехорошо. Но сейчас тебе простительно из-за уважительной причины. Расскажи все толком, чем смогу, помогу». В 2 словах я пересказал все Крампу. Орк кивнул и попросил следовать за ним в зал, откуда мы должны были пройти в кабинет управляющего рестораном. По пути мне встретился напряженный Карлан. «Что происходит, Диэш? Люди шепчутся, будто бы тебя охрана вывела из женского туалета. Что ты там забыл?» «Инар пропала». Коротко ответил я и достал из кармана браслет. «Подержи его пока у себя, но никому о нем не говори, хорошо?» «Как скажешь», – пожав плечами, ответил Карлан. «Держи меня в курсе дела». Я кивнул и направился дальше за Крампом, который дожидался окончания моего короткого разговора. Он быстро сообщил управляющему об окончании своей сегодняшней смены, а затем потащил меня на выход. Мне оставалось только пораженно смотреть на орка. «Что ты собираешься делать? Разве мы не сообщим в полицию?» – спросил я, и орк отрицательно качнул головой. «Корабль – закрытая страна. Здесь не особо любят заниматься делами приезжих граждан. Скорее тебе устроят долгий допрос с пристрастием. А потом еще обвинят в том, что ты убил свою жену, труп закопал где-нибудь рядом, а выставил все так, будто она пропала. Поверь мне, именно так работают наши службы с иностранцами». «Тогда что же нам делать?» Надежды спросил я. «Пока ты разговаривал с тем блондином, я уже сообщил своим ребятам о пропаже твоей жены и дал им ее описание. Она не аркчанка, возможно, кто-то заприметил ее. Да и записи с камер видеонаблюдения должны быть». «Записи с камер. Пока все просмотришь, Санары, может что-то случиться». Я достал айфон и вновь набрал жену, но мне по-прежнему никто не ответил. Прокрутив гаджет в руке, я неожиданно догадался. «Крамп, у Инары в айфоне есть датчик поиска при утере. Мне нужен ультраком с доступом в закрытую поисковую сеть. Ты же служишь в охране самого элитного ресторана города. Наверняка у тебя есть коды доступа». «Есть», – медленно ответил орк и развернулся. «Идем за мной». Через 7 минут местоположение Инары было определено. Вместе с недавними аэроболистами мы перенеслись на Карвалах в пригород, откуда еще несколько километров пробежали, чтобы радары не засекли Карвала. Мы ориентировались по передатчику в руках Крампа, с помощью которого вышли к месту назначения. На улице было темно, поэтому мы смогли спрятаться за высокими кустами вокруг пальм. Внешнее место заключения моей жены было ничем не примечательно. Небольшой заброшенный 2-этажный домик. Все друзья Крампа оказались профессиональными бойцами. Кто-то служил, кто-то работал в охранных предприятиях. Я и предположить не мог, к чему приведет неожиданное знакомство с ними. Неужели за это стоит благодарить судьбу? «Мы сейчас организуем план захвата», — начал Крамп. «Маячок показывает, что вайфон твоей жены где-то на садовой территории вокруг дома. Скорее всего, ее сумку выкинули по дороге, проверив содержимое. Держись меня, мы спасем твою жену». Признаться, я боялся. Не за себя, а за Инару. Что если Крамп торопится, злоумышленники причинят вред моей жене? Правильно ли я поступаю, доверившись этим людям, а не полиция? Напротив меня играло время, поэтому я просто кивнул и последовал совету Крампа. Держался его. Все же сказывалась хорошая физическая подготовка, поэтому я не был балластом, что, безусловно, радовало. У дверей стояла охрана, которую вырубили пущенными в шею дротиками. Двое зацепились за стену и полезли на верхний этаж с помощью карабинов. Еще один отправился к черному выходу. Четверо вместе со мной вошли через главный вход, а основная группа осталась караулить на улице. Внутри нас ждали двое преступников, которых обезвредили сразу. Один из орков Крампа приник к панели, чтобы снять защиту с дома. В этом случае проникновение через окна станет возможным. Он почти закончил свою работу, когда с лестницы начали спускаться двое. Увидев нас, они немало удивились и готовы были поднять тревогу. Мгновение для меня растянулось. Я сразу же представил, как горло Инары представляет нож и закрываются ее телом, словно щитом. Но паника не успела развиться. Тела похитителей онемели и упали с лестницы. Двое наших парней успели открыть окна и снять дротиками этих двоих. Их тела покатились вниз и наверняка привлекут внимание сообщников. Мы подошли к подножию лестницы. Теперь нам открылся обзор на коридор второго этажа. Я отогнул воротник рубашки одного из злоумышленников. Под ним была татуировка. Как и у второго, и у третьего. Кажется, они приверженцы какой-то секты. На всякий случай я сделал снимок татуировки. А после вновь вернулся к Крампу, который раздавал указания. Ребята Крампа спрыгнули с подоконника и приникли к стене. Когда высокий плечистый человек вышел проверить обстановку, он не заметил ничего подозрительного. Разве что исчезновение сторожевых. «Макар! Ромкат!» Позвал он и прикрыл дверь. Ему тут же зажали рот какой-то тряпкой, и уже безвольное тело опустили на пол. Парень, заходивший из черного входа, присоединился к нам. Он тоже снял двоих. Связавшись по вайфону с патрулирующей на улице группой, он отправил двух человек к окну по правой стороне дома. Теперь мы знали, где держит заложницу, поэтому можно было снять преступников снаружи. «Внутри уже заподозрили что-то неладное, когда не вернулся смотровой», — сказал орк, указав на лежащего у его ног человека. «Поэтому придется заходить с заложником. Нужно вернуть этого милейшего человека к жизни. Но он будет лишь отвлекающим маневром, пока Орт и Лок снимут всех в комнате. Деш, есть ли причина, по которой они не захотят убивать твою жену?» «Есть», — сквозь зубы прошипел я. «Но с ее головы в любом случае не должен упасть ни один волос». «Понимаю», — кивнул орк. «Надеюсь, ты сдержишься и не обернешься драконом. Помни, что это расценивается как агрессия со стороны заведомо преобладающей силой расы и полагается смертная казнь в Крамвале». Я ни на секунду не забываю об этом. Все происходило быстро, но мне казалось, что тянулась вечность. Смотрового пробудили, приставив горлу нож. Как раз в этот момент дверь в комнату приоткрылась, но ее тут же толкнули обратно, а затем аэроболисты вошли всей гурьбой. В комнате было всего два человека, и один из них приставил нож к горлу, связанный по рукам Инары. Мы встретились взглядами. В золотисто-карих глазах застыли слезы. Я сделал шаг вперед, но от меня ничего не потребовалось сделать. Орт и Лок воспользовались тем, что преступники стояли к ним спиной, и сняли их. И я облегченно выдохнул и побежал к жене. Инара с трудом удерживался на ногах. «Дилетанты», — прокомментировал Крамп. «Деш», — прошептала драконица и упала в мои объятия. Поцеловав жену в висок, я опустился на пол и обшарил карманы похитителя. В них должен быть кристалл, отпирающий магическую связку на руках Энера, заодно блокирующий возможность оборота во вторую ипостась. Среди вещей была и достаточно крупная жемчужина, на которую Энер отреагировал очень остро. Жемчужину я незаметно положил в карман. Достал кристалл и освободил жену. Инара потерла запястье и всхлипнула. «Я так испугалась». «Знаю», — отозвался я, прижимая к себе девушку. «Все позади, позади». Следующая моя реплика предназначалась орку. Не такие уж и дилетанты, раз удалось выкрасть Инару. «Они выхватили меня сверху», — пояснила Инара. «Через вентиляцию», — понятливо кивнул Крамп. «Я так и думал. Насмотрятся фильмов, а потом лезут в эти шахты. Давно пора там вставить кристаллы с дополнительной защитой». «Так нет же. Дорого», — говорит управляющий. «А вот нашлись дураки, которые воспользовались этой лазейкой». Теперь я внимательно оглядел Инару. Ее абайя была местами порвана, а на теле виднелись кровоподтеки. Эти мерзавцы получат по заслугам. «Я рад, что мы нашли твою жену в целости и сохранности. Теперь я вызываю сюда полицию», — сказал Крамп, с усмешкой добавил. «Ставить их перед фактом — наша главная задача. Но дело международное, без департамента иностранных дел не обойтись. Так что затянется надолго и прогремит до самого Долнограда». Полиция прилетела через 10 минут, когда все преступники были связаны и размещены на нижнем этаже. Карвелы, на которых мы прилетели, тоже принеслись сюда, поэтому я смог взять аптечку. Мы прошли во вторую комнату с кроватью, где скрылись от чужих глаз. Инара разделась до нижнего белья, чтобы я смог беспрепятственно обработать раны. Сильно испугалась. Спросил я, и девушка кивнула. «Я очнулась, там вокруг эти люди, они требовали от меня артефакт. Я умоляла их отпустить меня и заверяла, что ничего у меня нет. Это были самые ужасные полчаса моей жизни. Знаешь, я раньше думала, что ничего хуже того совещания быть не может. Помнишь, где меня поливали грязью в первый год моей работы, называя некомпетентной выскочкой? Ну вот сегодня поняла. Может, и работа на тебя уже не кажется такой каторгой. В смысле, я хочу сказать, что после расторжения брачного договора остаюсь в дефакте». «Давай не будем пока об этом», — ответил я, продолжая обрабатывать раны. Изредка Инара морщилась и шипела от боли, но держала стойко. Я лишь чувствовал ее дискомфорт по поводу обнаженности, поэтому постарался побыстрее закончить с первой помощью. Смотреть на тело Инары, безусловно, было приятно, но для меня важнее было ее состояние, чем собственное желание. Когда прилетела скорая помощь, то Инара уже оделась. Ее тут же осмотрели врачи, но никакой существенной помощи они больше не могли оказать, поэтому посоветовали хорошенько отдохнуть. Я дал показания, но запретил разговаривать детективам с Инарой. Сейчас она не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы. «Что ж, вот и подошло к концу это маленькое приключение», — сказал Крам, пока Инара была в карете скорой помощи. «Я ваш должник». «Брось, Деш, мне и моим ребятам только в радость такие вылазки. Давненько не развлекались». «Спасибо», — искренне ответил я и криво усмехнулся. «Знал бы ты, как я счастлив, что сыграл в ту игру». «Мы тоже. Бывай, старик». Я распрощался с орками, а сам пошел к жене. В отель нас доставила полиция. Пока мы ехали, Нара лежал на моем плече. Я вбил в поиск снимок сектантской метки. Посланники мира. Ничего хорошего об их организации не было написано, как и ничего плохого. Обычная секта, где промывают мозги. Главной их целью было объединение всего мира под одной эгидой. Долой разобщенность, да здравствует общий народ. Почитав немного, я закрыл инсток и откинулся на спинку кресла. Вечер оказался тяжелым, но ради того, чтобы Нара так доверчиво прижималась ко мне, я готов пройти все заново. Правда, без участия жены и при ее полной безопасности где-нибудь в защищенном бункере. Что, конечно, лишено логики.